Глава четвертая. Свобода выбора. Свобода выбора — это то, что есть у каждого человека с рождения. Другой вопрос — видим ли мы этот выбор? И следующий немаловажный вопрос — насколько готовы пользоваться этим даром? Пчелка создает мед, соты, а саранча все уничтожает на своем пути. Можем ли мы сделать умозаключение, что пчелка — доброе существо, а саранча — злое? Нет, конечно нет, потому что они действуют согласно своей природе. Пчелка не может не создавать соты, а саранча не может не уничтожать посевы. А человек может. В каждый момент жизни нам предоставлена свобода выбора — уничтожать или создавать. Завидовать или восхищаться, застрять в негативе или создавать новую реальность для себя. Выбор всегда за самим человеком. Даже когда нам кажется, что мы в тупике, все равно есть масса вариантов реакции, потому что между стимулом и реакцией есть пространство, где и кроется наш дар. Дар свободы выбора, как говорил Виктор Франкл. Более того, выбор нашей реакции — единственное, на что мы можем влиять и благодаря чему можем менять исход события. Практически все жизненные обстоятельства можно свести к следующей формуле. Внешний стимул плюс наша реакция равняется полученный результат. Если мы хотим влиять на результат, не нужно тратить свою энергию на борьбу с внешними стимулами или продолжать унывать по поводу полученных результатов. Эта формула наглядно показывает, что единственное, на что можно влиять, это наша реакция. Как правило, внешние стимулы не зависят от нашей воли, и на них воздействовать мы не можем. Я могу долго ныть, что у меня начальник-тиран, но от этого ничего не поменяется, если я не изменю свою реакцию или саму ситуацию. Помните, мудрое правило. Для того, чтобы получить другие результаты, необходимо сделать что-то иначе. Если вы будете действовать, как всегда, по привычке, то вы получите такой же результат, как всегда. Все вроде бы очень легко и логично. Но из-за привычки действовать как всегда, мы не замечаем свободу выбора. А выбор есть всегда, если только выйти за рамки собственных ограничений, которые диктует наш характер. Классик заметил это. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Пушкин. Мы ограничены собственными установками и видением этого мира, которое отсекает от нас множество альтернативных вариантов восприятия и реагирования. Мы видим мир согласно своим представлениям и не видим его многочисленные грани из-за собственных ограничений. Наш характер является набором автоматических реакций. На внешние вызовы мы реагируем, не задумываясь, автоматически, на уровне рефлексов. Мы не понимаем, что создаем свое будущее из прошлого, порой основанного на боли и горьком опыте. Мы создаем будущее на основании опыта и часто воспроизводим боль и негатив прошлого. Каждый день мы проживаем день сурка, привлекаем в свою жизнь типичные ситуации и реагируем на них по привычке. Возьмем вспыльчивого человека. В различных жизненных ситуациях он злится даже из-за пустяков, реагируя согласно своему характеру, исключающему возможность иной реакции. Парадокс в том, что он не догадывается о своей вспыльчивости и обвиняет всех, кроме себя, хотя на самом деле он сам является источником своего же гнева. Пока человек не научится искать корни проблем внутри себя, ничего в его жизни, к сожалению, не поменяется. Судьба и свобода выбора. Многие верят в судьбу, считают, что все предрешено. Если вы согласны с этим, то вы фаталист, отказавшийся от своего уникального дара, от свободы выбора. Ведь если все предрешено, то нам ничего не остается делать, кроме как следовать за судьбой. Тогда бесполезно что-то развивать и менять. Такой подход делает нас инфантильными и безответственными. Грустная картина, не правда ли? Я не могу ни на что влиять. Я жертва своей судьбы и своего характера. Такое мировосприятие ведет в тупик и отбирает наше право сделать выбор, стать хозяином своей жизни. Если вы отказываетесь развивать в себе критическое мышление, если вы считаете чепухой анализ своих реакций, если вы боитесь выходить за рамки прежних стереотипов и готовы бесконечно блуждать по затоптанным тропам своего характера по замкнутому кругу, это ваше право. Тогда вы будете жить как прежде, заполняя свои дни тем же, что было в прошлом. Но все может быть совершенно иначе, если вы увидите пространство между внешним стимулом и вашей реакцией и откроете шанс сделать выбор. Когда вы делаете осознанный выбор, жизнь приобретает истинный смысл, так как даже неприятные ситуации будут во благо ради эволюции характера. Как говорил Виктор Франкл, у человека всегда есть свобода выбирать, если только он не в обмороке, не спит или не имеет психических отклонений. Во всех остальных случаях выбор есть всегда. Безусловно, каждый человек рождается со своим списком испытаний. Атеисты могут называть это генотипом, буддисты — кармой. Но я точно знаю, что есть набор уроков, которые должен пройти человек. И для каждого он абсолютно индивидуален. И судьба каждого потому так и уникальна, что наполнена своими конкретными событиями, которые необходимы для именно его совершенствования с учетом входных данных. Я убеждена, что все в нашей жизни подчинено великой цели — эволюции характера, эволюции эго. Каждый человек проходит именно через те испытания, которые подсвечивают его характер. С этой точки зрения человек не может выйти за рамки собственных уроков, не может обменяться своей судьбой с кем-то еще, продать или купить себе лучшую. Но то, как он пройдет эти испытания, как он будет действовать и реагировать в трудных критических ситуациях, всегда зависит от него, потому что у него есть свобода выбора. Проходя через разные события жизни, человек получает шанс выйти на новый уровень развития, что-то изменить в себе. Единственный способ влиять на качество жизни — это воспользоваться бесценным даром свободы выбора и через свои реакции на события, через трансформацию характера сформировать новое видение, изменение установок и действий, создавая нового себя. Все ситуации в нашей жизни не случайны. Они имеют глубокие корни и берут начало в нашей душе. Именно они создают иногда жесткие, но на самом деле самые благоприятные условия для выражения непроявленной части нашей личности, открывая широкие возможности для эволюции нашего характера. Вот поэтому совершенно логично, что не только каждый человек уникален, а уникальны и те ситуации, которые случаются с ним. Испытания, которые преподносит нам судьба, соответствуют качествам нашей души. А выбор действий в различных ситуациях зависит только от нас. Каждый выбор, сделанный сегодня, создает наше завтра. Мы словно ткачи, плетем будущее, свое и последующих поколений, благодаря выборам, сделанным сегодня. Эта ткань соединяет все точки во времени. Она течет из прошлого, вьется настоящим и плавно перетекает в будущее. Человек от природы свободное существо. Мы сами выбираем свои реакции. Если, конечно, позволяем себе роскошь выйти за пределы своих закоренелых стереотипов, являющихся основой нашего характера. Свобода выбора — это способность видеть другие варианты реакции на стимул, кроме одной единственной, которую услужливо диктует ваш характер. Свобода выбора особенно проявляется, когда человек попадает в кризисные ситуации и должен принять важное решение. Переломные периоды становятся понятно, что можно выбрать разные варианты выхода из положения. Теперь, вспоминая самые трудные времена своей жизни, когда мне казалось, что мир вокруг меня рушится, когда я не видела ничего впереди, я понимаю, что именно тогда остро ощущала свободу выбора. Именно он, этот свободный выбор, определил дальнейший вектор моей судьбы. Каждый раз, находясь на перевале, проходя через переломные моменты, мы создаем себя заново, делая выбор. Какой версии будет это новое, решать только нам. История из практики. «У меня была прекрасная работа», — рассказывал молодой мужчина со следами усталости на лице, которые делали его значительно старше. «Я жил в потоке счастья. Любимая работа, семья, дети, хобби, друзья. Но в какой-то момент мне стало тесно. Я захотел двигаться дальше. И принял предложение знакомого стать большим руководителем в ведомственном учреждении. Уже год, как я работаю на новом месте. Но никак не могу привыкнуть. Я не принадлежу себе. Работаю допоздна, иногда даже ночью. Здесь все не так. Коллеги злобные и обиженные на жизнь. Но держит фасад. Пафосный интерьер давит на меня, даже стены кажутся холодными. Со многими вещами, что здесь творятся, я категорически не согласен. Но не могу об этом сказать, здесь никто не захочет выслушать меня. И тем более никто не собирается что-либо менять. Я руководитель, но чувствую себя маленьким винтиком в большой системе. Все считают, что я крутой. Но сейчас у меня просто опускаются руки. Я никогда не болел, а сейчас болею все чаще и чаще. У меня нет времени на хобби, на друзей, на семью. Я стал роботом. Я не имею права показывать малейшее неудовольствие. Я держу фасад, подавляя свои истинные эмоции. Что мне делать, как жить дальше? Я хотел уволиться и вернуться к прежней жизни. Но ведь это будет поражение. Все скажут, что я проиграл, что я слабак. Как можно было оставить такой статус? Тем более через полгода мне предлагают значительное повышение. «И что вы думаете по этому поводу? Каково ваше решение?» — спросила я. «Не знаю. Все очень сложно. С одной стороны, должность, успех, власть. С другой — мое здоровье, семья, друзья, моя жизнь. Как поступить? Я на распутье. Не знаю, в какую сторону идти. Я не смогу ответить вам на этот вопрос. Это ваша жизнь, вы ее хозяин. Но у вас всегда остается свобода выбора. То решение, которое вы примете сейчас, определит вашу жизнь в будущем. Представьте, как поменяется ваша жизнь через 5 лет, если вы останетесь на нынешней должности. Представьте в деталях, кто окружает вас, что вы чувствуете, что вы ощущаете. Представьте также, что будет, если вы уйдете с этой работой и вернетесь на прежнюю. Выбор есть, и он за вами. Он ушел в раздумье. Через некоторое время я получила сообщение от него. Я принял решение уволиться и вернуть себе прошлую жизнь. Я выбрал себя и свою семью. Для меня важно быть с близкими. И главное — мое здоровье. Не скрою, что я очень обрадовалась. Человек сделал свой выбор. Представьте, как бы поменялась его жизнь, если бы он не остановился. Каждый шаг к изменению статус-кво, вольного или невольного, сложившегося сегодня, создает вашу реальность завтра. Та жизнь, которую мы имеем сейчас, является результатом тех решений, которые были приняты нами в прошлом. Если вы не помните, что когда-то сделали выбор, значит, ваш характер сделал этот выбор вместо вас. Итак, шаг за шагом мы создаем свою новую жизнь. Осознанно или неосознанно. Мы являемся режиссерами своей жизни, творим здесь и сейчас. Осознанность всегда начинается там, где кончается любая предопределенность, идущая от судьбы, и проявляется личностная позиция человека, который готов взять на себя ответственность по отношению к происходящему. Мы постоянно находимся в поле бесконечных возможностей, но видим лишь то, что диктует нам наш характер. Но именно наш выбор определяет будущее. Задание. Свобода выбора. Мы уже говорили о том, как можно сделать выбор, но я хочу предложить в сложных ситуациях пользоваться воображением. Итак, если вы находитесь в трудном состоянии выбора и у вас есть несколько вариантов, то поступите следующим образом. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, успокойтесь. Представьте, что уже прошло 5 лет, и вы выбрали первый вариант. Включите воображение и представьте ситуацию в мельчайших деталях. Что вас окружает? Кто вас окружает? Что вы делаете? Что вы ощущаете? Что вы чувствуете? А теперь то же самое сделайте со вторым вариантом и со всеми остальными вариантами, если они есть. Помимо визуализации и анализа общей ситуации, обратите внимание на телесные ощущения. Тело никогда не врет. Если после того, как представили ситуацию через 5 лет, в теле чувствуете легкость и покой, то это хороший знак. Если наоборот, все скукоживается и напрягается, то не спешите двигаться в этом направлении. Испытания, ценности, желания. Если вы начнете анализировать свою жизнь, то увидите явную связь между вашими желаниями, ценностями и испытаниями. Точно знаю, что каждый из вас попадал в различные неприятные ситуации, где вам необходимо было сделать трудный выбор. Например, случались финансовые кризисы, и вы понимали, что можете выбраться из них, обманув кого-то, поступив нечестно, и никто даже не узнал бы об этом. И, конечно, был другой вариант — пережить турбулентность достойно, не отступая от своих ценностей. Что вы выбрали? Представим, что вам могут дать существенное повышение, если вы соберете досье на коллегу, который тоже претендует на это место. Как вы поступите? Откажетесь от этой игры, оставаясь в ладу со своей совестью? Или желание получить повышение возьмет верх, и вы все-таки пойдете на сделку со совестью, пойдете по головам? Хотите защищать кандидатскую и готовы терпеть ради этого унижения от профессора? Выбор между желанием получить статус и самим собой. Хотите разбогатеть быстро? Каким путем пойдете? Снова выбор. Везде масса вариантов. Да, это очень интересный треугольник. Ценности, желания и испытания. Что возьмет верх? Желание или ценности? И снова это зависит от вас. История из практики. Мы только переехали в Москву всей семьей и еще не оправились от боли материальных потерь в Армении. Жили в съемной квартире. Я работала врачом-офтальмологом, и наш ежемесячный доход с трудом покрывал расходы на аренду квартиры и содержание семьи. Салон оптики, где я работала, был частью большой сети и принадлежал очень богатому человеку, который имел серьезные бизнесы в разных странах Европы. Я прошла собеседование у собственника. Он, изучив мои документы, красный диплом и трудовую книжку с 10-летним стажем, пристально посмотрел на меня и сказал: «Вы очень красивая женщина и, судя по красному диплому, умная. Я беру вас на испытательный срок». Я была счастлива, что так быстро смогла найти работу. Но через полтора месяца опять случился кризис. Инфляция, девальвация рубля, банкротство многих компаний, сокращение персонала. Я продолжала работать на птичьих правах в оптике. Еще не все миграционные документы были готовы. И вот как-то утром я приехала на работу, и меня встретил администратор. «Сегодня ваш рабочий день отменяется. Вам нужно поехать в головной офис, к владельцу компании. Пока вы не получите добро от него лично, вы не сможете работать у нас». Я поняла, что речь идет о сокращении, и меня могут уволить. Сижу в приемной, внутри дрожь и напряжение. Если меня уволят, все пропало. Ведь зарплата мужа после инфляции стала в 3 раза меньше и теперь не покрывает даже половины оплаты квартиры. Вряд ли я смогу найти работу именно сейчас. Кто наймет меня в кризис? И вот, наконец, меня вызывают в кабинет. Я настраиваюсь на короткий разговор, но мой собеседник никуда не спешит. Он просит помощницу принести кофе. На столе экзотические фрукты, конфеты. «Угощайтесь», — предлагает он. Такое ощущение, что он не хочет меня увольнять, подумала я про себя. «Вы знаете, что я сокращаю персонал, а вы на испытательном сроке. И кроме того, у вас нет документов. В общем, вы самый первый кандидат для увольнения, вы понимаете это?» «Да, понимаю», — произношу я изо всех сил, сдерживая дрожь в голосе. «Но вы можете поменять ход событий. Вы сможете работать у нас, если только захотите». «Как?» — недоумеваю я. «Вы красивая женщина. Я богатый человек. У меня яхты, дома и виллы по всей Европе. Если мы подружимся, вы сможете трудиться у нас и претендовать даже на то, чтобы стать директором салона». Я покраснела от возмущения. Такого предложения я не ожидала. «Вы можете подумать и ответить через неделю. А сейчас идите на работу. Если через неделю вы согласитесь, то будете работать. Если нет, пишите заявление об уходе. Не спешите. Хорошо подумайте. Я такие предложения делаю не часто. А главное, не всем». Я пулей вылетела из кабинета. Села в кресло в холле. Я хотела кричать от боли, от безысходности, от своей беспомощности. Господи, что за наказание? Только успокоилась, что все налаживается, и тут опять кризис, опять увольнение, да еще и непристойное предложение взамен заработка на хлеб насущный. «Подумай, еще есть неделя», — успокаивал меня внутренний голос. «О чем думать, о чем? Придется принять предложение», — продолжал мой невидимый собеседник. «Какое предложение? Продать себя? Предать себя? Пойти на сделку? Ради чего? Ради своих детей, конечно. Как ты будешь их кормить? Как будешь платить за жилье? Твоя семья опять останется на улице. Но на этот раз у вас не будет родственников с квартирой, чтобы временно вас приютить», — уверенно продолжал мой внутренний голос. «Нет, я не могу. Это слишком. Я таким образом убью себя. Это против моих ценностей. Как я предам себя, свои принципы, свою семью? Я не могу». Слезы пошли градом. Трудно передать словами, что творилось со мной. Какая шла борьба внутри меня. Я встала, решительно подошла к помощнице. «Дайте мне, пожалуйста, бумагу и ручку». Я написала заявление об увольнении. Я писала и вытирала слезы. Отдала заявление и вышла из офиса, чувствуя потерянность. Я не знала, куда идти, с кем поделиться, кому рассказать о своей боли, от кого получить поддержку. Неделю я была дома. Устраивала детей в школу. Мама, которая на несколько дней приехала к нам, заметила, что я грущу, и спросила: «Тебя уволили?» «Да», — сказала я и заплакала. «Что будете делать? Через 2 недели необходимо платить за аренду». «Не знаю». «Шансов не было остаться?» «Нет». А дальше случилось чудо. Прошла неделя, детей взяли в школу рядом с домом. Как только я уладила все дела со школой, мне позвонили. «Можно услышать, Гуардовтян? Я слушаю вас. Я ищу офтальмолога для нашего салона оптики. Вопрос очень срочный. Мой офтальмолог досрочно идет в декретный отпуск. Она должна была еще 1,5 месяца работать, но вчера позвонила и сказала, что плохо себя чувствует и в понедельник не выйдет на работу. Я знаю, в каком салоне вы работаете, но ваш руководитель сказал, что вы на испытательном сроке, а я вам предлагаю постоянную работу и зарплату выше». От счастья я потеряла дар речи. «Кто дал вам мой номер телефона?» «Ваш руководитель. Мы с ним встречались на выставке в Милане 1 месяц назад. Я рассказала, что наш врач скоро пойдет в декретный отпуск, и я ищу хорошего специалиста. Он дал мне ваш номер телефона и похвалил вас. Я думала, обращусь к вам через 1 месяц, но, как видите, обстоятельства изменились. Вы готовы выйти в понедельник? Я могу поговорить с вашим руководителем, чтобы он отпустил вас хотя бы на 3 дня к нам. В этом нет необходимости. Я там больше не работаю. Ой, какое счастье! Я вас жду в понедельник». Чувство бесконечной благодарности и счастья накрыло меня. Было ощущение, что я только что преодолела важный барьер, прошла испытание, и жизнь подарила мне заслуженный приз. «Благодарю, благодарю», — не переставала повторять я, вытирая слезы, но на этот раз слезы благодарности и счастья. В чужом городе, где никого не знаешь, где ни от кого не ждешь поддержки, когда с ужасом понимаешь, что надвигается день оплаты, а у тебя нет ни денег, ни работы, вдруг приходит поддержать тебя сама жизнь, высшие силы. Они знают о нас все и приходят на помощь именно в такие моменты, когда теряете последнюю каплю надежды, а рациональный ум не знает, как решить проблему. Вдруг происходит чудо, но только если вы поступили согласно своим ценностям, не предали себя, не пошли против совести. В такие моменты жизни рядом с вами именно те силы, к которым вы мысленно обращались в отчаянии, не передавая свои ценности. Именно они держат вас на тонком плоту в бурных водах жизни, когда вы решаете, куда плыть. Так, шаг за шагом, через маленькие и большие выборы, мы лепим свою жизнь, свою судьбу, проявляясь в этом мире именно так, как сами выбрали. И именно этот выбор в сложные моменты определяет вашу жизнь в будущем. Вопросы для самоанализа. Чтобы понимать, правильный выбор вы сделали или нет, ответьте на следующие вопросы. Каждый раз, когда вы хотите принять какое-то важное решение, обдумываете ли, какие есть варианты реакции, кроме обычных? Сделанный выбор противоречит вашей системе ценностей или нет? Сделав этот выбор сегодня, какое будущее вы создаете для себя и для своих детей? Нравится ли вам такое будущее? Хочу ли я, чтобы со мной поступили так же? Если нет, найдите другой вариант, который соответствует вашим ценностям. Найдите тот выбор, который сделает вас и ваших близких счастливыми.